Глава вторая. «Никогда не был на охоте», — весело воскликнул Джейсон. «Слышал пару раз про эту забаву, но там целью были тайхоры, и мне это показалось довольно скучным. Кому интересно шататься по развалинам и убивать крыс-переростков? А мы на кого будем охотиться?» «Лучше тебе не знать», — мрачно проворчал Мортимер, который лучше других представлял себе цель нашего путешествия. «Но эмоций будет много. В этом можешь не сомневаться». «Мистер Ройс, свяжитесь с Клаусом. По пути к выходу», — попросил я. «Мы будем ждать его на парковке вашей базы, если он не сумеет собраться быстрее. Майкл, ты обещал прислать отряд своих людей. Где они?» «Ждут в фундаменте рекреационной зоны на третьем ярусе, босс», — флегматично ответил глава Фрименов. «Как мы и договаривались. Снаряжение привезли с собой и оставили в фургоне на парковке. Все упаковано и готово к транспортировке». «Отлично», — кивнул я. «Пусть остается там. Мортимер, в связи с увеличением общего количества ваших подчиненных, я рассчитываю на рост выборки чемпионов. Еще 40 отобраны и ждут команды, сэр», — невозмутимо ответил военный. «Отправляйте их к людям мистера Каста, мистер Ройс», — приказал я. «Займусь этим вопросом после возвращения». «Если не придется, раньше», — буркнул военный. «Не кисни, Морти!» — слегка толкнув громилу в бок, воскликнул Джокер. «У нас же настоящее приключение намечается!» «Ты ведь ни хрена не понимаешь, Джейсон», — резко ответил Ройс. «Тебя ничего не смущает? 6 сильнейших владеющих и 40 элитных бойцов предвечной отправляются на охоту. Нет?» «Нигде не мелькнула мысль, что цели нашей охоты могут легко сожрать любого из нас». «С такой точки зрения я как-то ситуацию не рассматривал», сбившись с шага и вопросительно посмотрев на меня, произнес главарь колоды хаоса. «Все настолько серьезно, босс?» «Возможно, мистер Ройс слегка преувеличивает», — пожал плечами я. «Верно, Мортимер?» «Простите, сэр, виноват». Без особого энтузиазма ответил военный. «У нас есть все шансы выжить». Слова всегда уверенного в собственных силах и безразличного к любым опасностям здоровяка еще больше насторожили Джокера. Коннелл обвел взглядом всю нашу команду, прикинул потенциал каждого и заметно помрачнел. «Не переживай, Коннелл», — оглушительно хлопнув по спине замершего в дверях коллегу, произнес глава Фрименов. «Если не поедем, то босс сам нас убьет». «Морти верно сказал. Шансы есть, а это уже неплохо». «Успокоил», — недовольно проворчал в ответ Джейсон и, наконец, сдвинулся с места. Я уже был на лестнице и слышал разговор подчиненных только краем уха. Ройс сразу после моей команды написал сообщение Клаусу, и у входа в здание храма нас дожидалось подразделение бессмертных. Бойцы держали в руках одинаковые чемоданы и выглядели абсолютно расслабленными. Вместе со спецназом моего синдиката провожать нас вышел настоятель. Ингвар выглядел слегка взволнованным и что-то бурно обсуждал с командиром бессмертных. «Добрый день, господа!» — подойдя ближе, кивнул я. «Что-то случилось?» «Здравствуйте, сэр!» — ответил Клаус. «Все в норме, рабочие моменты». Ингвар недовольно фыркнул и повернулся ко мне. «Господин, тренировочная база обители не рассчитана на такие нагрузки», — ворчливо произнес старик. «Мало того, что моим ученикам негде тренироваться, так еще подчиненные Клауса устроили в зале полноценный бой на поражение. У меня хватает забот с восстановлением алтаря, и каждый раз ремонтировать нижние уровни у меня нет ни времени, ни сил. Если это возможно, то я хотел бы, чтобы вы выделили для этого подразделения отдельную базу». «Обычная тренировка, Ингвар», — проворчал Клаус. «И чего ты заходишься? Ну, снесли пару стен. Бывает». «Я как раз планировал это сделать», — уловив суть проблемы, улыбнулся я. «К сожалению, в сложившихся обстоятельствах мне пришлось немного отодвинуть решение этого вопроса». «Благодарю, господин», — поклонился мне настоятель, а командир бессмертных недовольно поморщился. «Буду с нетерпением ждать. Однако до полноценной комплектации отряда мистера Клауса пойти вам навстречу я не могу, мастер. пока остальные мои подчиненные проходили мимо, с сожалением произнес я. Численный состав бессмертных нужно хотя бы удвоить, прежде чем готовить для них полноценную базу. Новичкам также придется пройти подготовку на вашей территории. Этим я планировал заняться после возвращения. Но если вы очень торопитесь, то можете принять в этом мероприятии личное участие. Хотя, вы же сказали, что сильно заняты. «Что нужно делать, господин?» Слегка побледнев, быстро спросил старик. Видимо, настоятель храма Предвечной мгновенно представил себе все ужасы двукратного увеличения состава бессмертных. Эти парни были без ума от своей силы и все свободное время проводили за тренировками. От нижних ярусов обители нашей покровительницы в такой ситуации могли остаться одни развалины. «Думаю, я смогу немного сдвинуть часть своих дел ради общего блага». Клаус насмешливо фыркнул, а я пришел к выводу, что общение с обычными жителями Зингара сильно изменило нелюдимого адепта Предвечной. Ингвар очень много лет провел в полном одиночестве и при нашей первой встрече выглядел как полубезумный дикарь. Одно его логово в горе мусора чего стоило. В холле моего фундамента на третьем ярусе ожидают возвышения два десятка бойцов мистера Каста, пряча улыбку, ответил я. Еще 40 человек вот-вот прибудут с базы мистера Ройса. Если вы справитесь с их возвышением без моего участия, то по возвращении я сразу заберу их в рекреационную зону и буду проводить обучение уже там, мастер. Задача была очень объемной. Пожилой адепт тьмы еще ни разу не проводил инициацию бессмертных самостоятельно. Я не сомневался в возможностях Ингвара, но 60 человек сразу были неподъемным количеством даже для меня. Старик думал о том же самом и никак не мог решиться. Однако желание избавиться от беспокойных соседей пересилило риски провала, и настоятель замедленно кивнул. «Я приложу все свои силы, чтобы выполнить ваш приказ, господин», — твердо ответил Ингвар. «В зале печати остались еще 3 камня силы, мастер», — произнес я. «Если они вам понадобятся для ритуала, то они в вашем распоряжении». «Идемте, мистер Клаус. Нам нужно догнать остальных, пока они не уехали без нас». Мы отправились в сторону выхода со склада, а 3 десятка бессмертных потянулись следом. Со стороны казалось, что бойцы Клауса идут беспорядочной толпой, периодически забегая вперед и замирая на месте. Точно такой же порядок движения они использовали во время боевых действий и даже в мирной обстановке не изменяли своим привычкам. Группу владеющих моего синдиката мы догнали только на парковке у базы Ройса. Мортимер выдавал инструкции сводному отряду чемпионов, а остальные грузились в транспорт. 6 пассажирских фургонов уже подогнали ко входу в здание, и я сразу отправился к тому, где разместились мои подчиненные. «Клаус, распределите своих людей», — на ходу произнес я. «Вы едете со мной, обсудим план действий». «Так точно, сэр», — коротко ответил командир бессмертных и уверенно направился следом за мной. Я ощутил едва заметное колебание темной энергии, и люди Клауса дисциплинированно разбились на 5 групп, без всяких дополнительных команд. Клаус научился оперировать силой предвечной на очень высоком уровне. Но гораздо важнее было то, что он сумел научить этому своих людей. «Можем выдвигаться», — последним усаживаясь на место рядом с водителем, сообщил Ройс. Его подчиненные двинулись в сторону склада, где их дожидался Ингвар. В салоне флайера плавало ощутимое напряжение и стояла полная тишина. «Ну, полетели тогда, что ли?» – проворчал Джейсон и завел двигатель. Я набрал номер Микаэля и включил громкую связь. Глава пауков не отвечал достаточно долго, чтобы я начал слегка беспокоиться. «На связи!» – наконец послышался из динамика голос Мауса. «Что-то срочное, босс!» «Добрый день, мистер Вирк!» – ответил я. «Сориентируйте нас по направлению движения». Мы решили не откладывать осмотр обнаруженной вами системы и готовы приступить к делу. «Сегодня?» — спросил Маус. «Это из-за бунта на третьем или из-за твоей встречи с большим корпом, босс?» «Всего понемногу», — отозвался я. «Пришлось немного пересмотреть часть планов на ближайшее время». «Неудивительно», — хмыкнул Микаэль. «Ты бы видел, что творится в корпоративной сети. Безумие какое-то. Половина корпорации устроила тотальную проверку своих сотрудников. Часть регулярных сил отправили на учения. Тоннами летят письма о всеми забытых контрактах». «Это сейчас второстепенно, мистер Вирк», — остановил подчиненного я. «Нам нужна карта и первая цель». «Меня все слышат», — чуть громче произнес глава пауков. «Брось коммуникатор на видное место, босс». Я выполнил просьбу Мауса, и аппарат мгновенно превратился в портативный проектор. Посреди салона возникла объемная карта первого яруса с отмеченными на ней зонами аномалий. Всего их было 7, и одна уже горела зеленым цветом. «Нам дико повезло во время первого визита, господа», — произнес Микаэль, и карта, повинуясь его команде, изменила масштаб. «Не знаю почему, но объект моей стихии был заселен тварями значительно меньше, чем другие. Мне удалось настроить визуальный контроль соседней точки, и должен вам сказать, что увиденное мне очень не понравилось». Над голограммой появился второй слой, и все пассажиры увидели десятки переплетенных клубков энергетических монстров. Многие из них находились в состоянии покоя, но были и такие, что бродили между руин, выискивая непонятно что. Прямо на наших глазах один из таких беспокойных обитателей развалин накинулся на спящего собрата. Завязалась схватка, и несколько секунд спустя в живых осталась только одна тварь. Зато она стала вдвое больше и ощутимо сильнее. «Пятак без носа», — потрясенно прошептал Майкл. «И мы еще обсуждали, что будем делать с корпами. Как мы вообще сможем что-то делать, если нам предстоит встретиться с этим?» «Что там?» — пытаясь рассмотреть происходящее в салоне, через зеркало заднего вида обеспокоенно спросил Джейсон. «Не отвлекайтесь, мистер Коннелл», — посоветовал я. «Сворачивай с дороги и бей в стену, Джейсон», — выдал свою точку зрения глава Фрименов. «Это хотя бы будет быстро». «Да что там такое?» — нервно воскликнул главарь колоды хаоса. «Не драматизируйте, мистер Каст», — невозмутимо произнес я. «Мы уже сталкивались с этими существами. Их можно убить, но придется соблюдать некоторые меры предосторожности. Команда Клауса уничтожила 2, еще нескольких убили мы с мистером Ройсом». «Ты знал!» — глядя на Мортимера, обвиняюще воскликнул Джокер. «И ничего мне не сказал». «Сказал», — проворчал в ответ военный. «Я посоветовал тебе не радоваться предстоящей охоте». «Дерьмо пятачье», — сквозь зубы процедил Джокер. «Продолжайте, мистер Вирк», — попросил я. «Мы немного отвлеклись». «Ближайшая к вам точка принадлежит стихии воздуха», — продолжил свою речь Микаэль, и над одной из аномалий загорелся цветной маркер. «Количество тварей не самая большая наша проблема, босс. Я не могу определить потенциал тех мутантов, что жрут своих сородичей. Дальше этой точки я не могу дотянуться. Нужно подключать дополнительные мощности и расширять присутствие. На месте я вам помочь ничем не смогу. Даже этот ролик был записан из-за пределов периметра. Воздух более агрессивен, но чудовища сумели выработать к его воздействию частичный иммунитет. Я видел, как стандартные лезвия просто проходят через их тела, не причиняя вреда». «Воздух», — слегка побледнел Майкл. «Ты же не собираешься отправить туда меня одного, босс?» «Не собираюсь, мистер Каст», — задумчиво рассматривая картинку с замершими чудовищами, ответил я. «Зачистку будем проводить совместными силами и двигаться дальше только когда территория будет под нашим полным контролем». «Если есть воздух, то есть и остальные», — вопросительно произнесла Кэтрин. «Ты не рассказывал мне, что нашел кучу артефактов древних на первом ярусе? А вы не рассказывали своим коллегам о том, что обеспечили оружием толпу мятежников, мисс Стакман», — возразил я. «Любая информация имеет ценность, но только в свое время. Клаус, что насчет вашего снаряжения?» «В этот раз мы готовы, сэр», — ласково погладив свой чемодан, ответил командир бессмертных. «Почти все боевые заряды имеют дополнительную начинку. Мистер Джонсон выпотрошил из нас все данные о характеристиках монстров и подготовил для операции идеальный противовес». «Замечательно», — кивнул я. «Мистер Коннелл, сворачивайте к выезду на 8-е шоссе. Я скажу, где остановиться». «Дальше», заменяя имеющиеся голограммы новыми, произнес Маус. «Периметр зоны воздуха более агрессивен к внешним воздействиям. Моя аномалия ограничивала передвижение монстров и разворачивала гостей обратно. Несколько простых тестов на светляках показали, что защита вашей цели просто уничтожает все, что к ней прикоснется. Даже твари, обитающие внутри, избегают подходить к ней близко. Как вариант, пустить вперед Майкла, чтобы он настроился на взаимодействие с общей системой заранее. Иначе это будет самая короткая зачистка в истории. А если Майкл не хочет идти вперед, без особой надежды на положительный ответ, спросил Каст. «То вы можете пробить дыру силой», — ответил Микаэль. «Но тогда есть вероятность, что периметр рухнет полностью. Поймать разбежавшихся монстров будет крайне сложно, а учитывая текущую ситуацию на третьем ярусе, на помощь вам вряд ли бросятся все призванные корпорации во главе с их директорами». «Ну, разбегутся», — беспечно ответил Майкл. «Нам-то что? Насколько я понял, нас интересует то, что спрятано внутри. Может, реально есть смысл обрушить систему и спокойно заняться своим делом?» Ответить я не успел. У меня мелькнула мысль просто показать главе Фрименов, что стало с подчиненными Мортимера после атаки чудовищ, но Микаэль меня опередил. «Тогда лучше вообще не начинать», — произнес Маус, и мы снова увидели карту первого яруса. «Смотри, я задал все известные мне параметры и построил примерную модель развития этих монстров». Что-то похожее я уже видел, правда, тогда в модели было значительно меньше деталей. Все мои подчиненные с интересом смотрели на картинку в ожидании продолжения, и оно не заставило себя долго ждать. «Здесь задействовано 3 объекта», — когда над картинкой появился объемный таймер, сообщил Маус. «Я допустил, что такое количество монстров может сбежать из закрытого периметра в случае вашего провала. 1 секунда равна часу реального времени». Отчет пошел, едва Микаэль закончил говорить. От голубой точки аномалии неуловимо быстро разлетелись в стороны 3 оранжевых искры. Через пару секунд они достигли жилых кварталов, и те начали стремительно темнеть, отмечая опустошенные территории. Через 4 минуты вся карта погасла, превратившись в одно черное пятно. В салоне флайера было настолько тихо, что шорох воздуха за его пределами превращался в оглушительный рев. «Они уничтожат весь первый ярус всего за 10 дней», — нарушил тишину глава пауков. «При условии, что твари избежит всего 3. «Здесь надо свернуть, мистер Коннелл», — взглянув на карту навигатора, произнес я. Колонна вылетела с трассы и дальше двинулись в полной темноте. Через 15 минут перед капотом нашего флайера полыхнула яркая вспышка, и одновременно с ней послышался голос Микаэля. «Дальше лучше пешком», — посоветовал глава пауков. «Я отметил линию периметра и дорогу к нему светляками. Вы их не пропустите». Джейсон посадил флайер, и следом за нами опустились на землю остальные 5 фургонов. Выгрузка и перестроение заняли всего 2 минуты, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы мои подчиненные сумели осмотреться. Маус не соврал. Пропустить висящие в воздухе полуметровые шары света было очень трудно. Их цепочка уходила вперед, где виднелась дуга таких же светильников. Бессмертные выстроились в цепь и двинулись в сторону периметра. В отличие от Майкла, мы могли видеть его границу только по ориентирам Микаэля, а вот то, что находится за ней, все видели отлично. Несколько десятков оранжевых тел были хаотично раскиданы среди руин. Монстры уже ощутили наше приближение и начали выходить из оцепенения. Я видел, как они разворачивают щупальца и готовятся к скорому бою. «Пятак безносый», — тихо выругался за моей спиной Джейсон. А Майкл неуверенно посмотрел на меня. «Ну и уроды!» «Ваш выход, мистер Каст», — светски указав в сторону барьера, произнес я.